«Даю себя за нос водить», — подхватил я. «Не бойся. Тебе с ним дело иметь не придется, Максвейн. Выкладывай все, что знаешь, а я уж сам все устрою, если будет что устраивать». Обдумывая мои слова, он облизнул губы, и зубочистка выпала у него изо рта и застряла в пиджаке. «А ты не разболтаешь, что и я замешан в этой истории?» — спросил он. «Я ведь здешний, и если это дело выплывет, меня тут же загребут. А его в полицию не сдашь? Только пригрозишь, чтобы он сегодня вечером не слил?» «Конечно». Он вцепился в мою руку и с волнением в голосе спросил: «Честно?» «Честно». «Его настоящее имя — Эл Кеннеди. 2 года назад он принимал участие в налете на банк Кристон Траст в Филадельфии, когда ребята Финки Хогарта уложили 2 посыльных. Сам Эл их не убивал, но в ограблении участвовал. Он вообще в Филадельфии немало дел натворил. Всю банду забрали, а ему удалось смыться. Поэтому-то он здесь и отсиживается, поэтому никогда не даст репортерам свою физиономию в газетах пропечатать. Предпочитает не высовываться. Ты меня понял? Айк Буш — это Эл Кеннеди, которого разыскивают легавые за ограбление Кистоуна. Уяснил себе? Он участвовал... Уяснил, уяснил, — заверил его я, с трудом остановив эту карусель. Скажи лучше, как нам с ним встретиться? Он живет в отеле «Максвелл» на Юнион-стрит. Сейчас, надо думать, он в номере, отдыхает перед боем. Чего ему отдыхать? Он ведь еще не знает, что будет драться всерьез. Ладно, попробуем. Попытка не пытка. Не мы попробуем, а ты. Сам же слово дал, что меня не выдашь. А теперь мы, да мы. Извини, запамятовал. Как он выглядит? Черноволосый такой, стройный. Одно ухо изуродовано, брови прямые. Не знаю, как он тебя встретит. Это дело мое. Где мне потом тебя найти? Буду возле бильярдной Мари. Смотри, не проговорись, ты обещал. Гостиница «Максвелл» ничем не отличалась от десятка точно таких же затесавшихся между магазинами маленьких гостиниц на Юнион-стрит. Узкая входная дверь на 2-й этаж в контору ведет круглая лестница с побитыми ступеньками. Располагалась контора прямо в холле. За деревянной стойкой с облупившейся краской стоял стенд с ключами и ячейками для писем. На стойке валялся медный колокольчик, а рядом захватанная книга гостей. В конторе было пусто. Пришлось перелистать 8 страниц, прежде чем я обнаружил нужную мне запись. Айк Буш. Солт-Лейк-Сити, номер 214. Ключа от его комнаты на стенде не было. Я поднялся этажом выше и постучал в дверь под номером 214. Безрезультатно. Постучал еще несколько раз и поплелся назад к лестнице. Кто-то подымался наверх. Я остановился на площадке, решив посмотреть, кто это. В полумраке возник стройный мускулистый парень в военной рубашке, синем костюме, серой кепке и с абсолютно прямыми бровями. «Привет», — сказал я. Он кивнул и молча прошел мимо. «Сегодня выиграешь?» «Надеюсь», — бросил он, не останавливаясь. «Вот и я надеюсь», — сказал я ему вдогонку. «Уж больно не хочется отправлять тебя обратно в Филадельфию, Эл». Он сделал еще шаг, очень медленно обернулся, прислонился плечом к стене и с сонным видом буркнул. «Чего?» «Ты меня, говорю, очень огорчишь, если проиграешь такому сопляку, как крошка Купер. Не делай этого, Эл. Ты же не хочешь возвращаться в Филадельфию, верно?» Парень набычился и двинулся в мою сторону. Подойдя почти вплотную, он замер и повернулся ко мне в полоборота. Я держал руки в карманах плаща. Он по швам. «Чего?» — буркнул он во 2-й раз. «Запомни хорошенько. Если Айк Буш сегодня вечером не одержит победу, Эл Кеннеди –